Глава 20. Сарно, Кампания, 25 июня 1955 года. Фермерский дом был расположен в уединении у подножия второго холма. Оказалось, что фамилия Тремонти получила свое название «Три холма», поскольку владела всей горной грядой и прилегающими землями на протяжении веков, вплоть до конца 1800-х годов. Однако за обедом никто не смог вспомнить, о какой именно ферме пытался рассказать Леви. Кузины приехали в гости с севера, а родители Нино давно умерли. Только он и его бабушка с ее слабеющей памятью остались в бывшем имении на вершине холма. Припарковав джип на обочине дороги, Леви и Вивьен пошли через фермерское поле к деревеньке из трех зданий. Вивьен представила, как Леви в армейской форме спокойно пробирается по этому самому полю, а ребенок плачет под телом своей мертвой матери. Вивьен задалась вопросом, чувствует ли Леви притяжение и присутствие этого параллельного мира. Мира людей, которых больше нет здесь, чтобы напоминать о том, что они потеряли. Прогуливаясь по золотым полям нового урожая, Вивьен думала, что они, выжившие, должны были получить взамен. «Возместить ущерб», — Клаудия произнесла эту фразу в ночь похищения. «Может ли помочь простое возвращение? Время, проведенное на диване за фильмом Кёртиса, или в театре на постановке в Вест-Энде. Существует так мало способов почтить память жертв: надгробие, статуя, скамейка в парке с небольшой табличкой с гравировкой. Это поле вокруг них было местом жизни, где нужно было работать. Здесь не было места для сохранения прошлого. Двухэтажный фермерский дом был перестроен в свете этого факта, как и вся остальная Европа. Пройдут десятилетия, и, гуляя по Дрездену, Лондону или Ковентри, можно будет и не заподозрить о том, что там когда-то происходило. Добравшись до расчищенной площадки перед главным зданием, они заметили внутри женщину примерно одного возраста с Вивьен, которая двигалась между двумя окнами и что-то напевала за работой. Вивьен окликнула женщину по-итальянски и напугала — та немедленно отступила в тень. Затем из-за угла дома появился мужчина и резко остановился, увидев гостей. На вид ему тоже было около 30, но лицо у него было гораздо более открытое и дружелюбное, чем у его жены, которая к этому времени полностью скрылась из виду. Леви заговорил первым. Поскольку на его итальянский повлиял венецианский язык его родителей, ему и фермеру сначала пришлось приложить немало усилий, чтобы понять друг друга. Леви объяснил, что в конце сентября 1943 года он находился в составе союзных войск в Сарно и спас младенца из того самого фермерского дома. При этих последних словах мужчина разрыдался, а женщина выбежала из дома, чтобы поддержать его. Вивьен увидела беспокойство на лице Леви. Панику от того, что он сделал или сказал что-то не так, и схватила его за правую руку как раз в тот момент, когда из-за угла фермерского дома выбежал маленький мальчик. На нем был комбинезон, под которым не было рубашки, а волосы были коротко подстрижены, не считая нескольких локонов спереди. Он был поразительным ребенком, с такими же ангельскими чертами лица, миниатюрной фигурой и озорной улыбкой, как у детей актеров, которые время от времени появлялись в чине чета. Вивьен прикинула, сколько ему лет. И тут, конечно, ее осенило. «Леви, вени кви!» «Иди сюда», — итальянский. Голос мужчины дрогнул от волнения. Он протянул обе руки к ребенку, в то время как его жена продолжала поддерживать его. Вивьен почувствовала, как рука Леви напряглась в ее руке при звуке его собственного имени, пока он тоже не начал понимать. К этому времени отец уже успокоился, вывел ребенка вперед и всех должным образом представил. Отец, запинаясь, объяснил, что родственники его жены остались на ферме, чтобы помочь его жене с доставкой и сбором урожая, пока он был на войне. Все трое были убиты, и в этом регионе у них не осталось другой родни. К тому времени, когда несколько недель спустя Красный Крест нашел отца, медсестры назвали ребенка в честь американского солдата, грустного мальчика, как они его называли, который был так расстроен, расставаясь с ребенком, что медсестры никогда не забывали о нем, даже посреди всего этого хаоса. В конце концов, ребенок не осиротел. «Это не должно казаться таким уж чудом», — подумала Вивьен, крепко сжимая руку Ливи в ответ. «Наверняка такое случалось и с другими семьями. Долгие и мучительные поиски, неожиданные воссоединения». Об этом часто писали в газетах, особенно в первые несколько лет после войны. И все же в этом всегда было что-то удивительное. Никогда еще ничто в жизни не зависело так сильно от найденной фотографии, потерянного письма, неожиданного поворота судьбы. Теперь жена уговаривала всех зайти с послеполуденной жары на кухню и перекусить. Здесь все было гораздо проще, чем в палаццо Тремонти, но не менее вкусно. Маленькие вазочки с оливками, ломтики помидоров и сыра с листьями базилика, тарелка жареных сосисок с виноградом и луком. За простым деревянным столом, обхватив голову руками, отец признался, что его служба в армии была вынужденной, и он служил правительству Муссолини. До заключения перемирия между Югом Италии и союзниками в сентябре 1943 года он был врагом этого человека, печального мальчика, который однажды спасет его ребенка. Лучи заходящего солнца все глубже проникали в кухню, и Вивьен поняла, что скоро им придется отправляться в долгий обратный путь в Рим. Но прежде чем они уехали, отец попросил их сделать еще один крюк. Три могилы были расположены в стороне от дома, под сенью деревьев. На каждом надгробии была выгравирована одна и та же дата смерти. Если бы в то время проводились похороны, на них не было бы других членов семьи, которые могли бы присутствовать и скорбеть. Точно так же, как лагеря и все люди, умирающие там вместе. Родители, супруги, бабушки и дедушки, дети. Все ушли. И не осталось ничего и никого, кто мог бы почтить их память. По крайней мере, у этой семьи были могилы, чтобы почтить память своих близких и должным образом попрощаться с ними, каким бы слабым утешением это ни было. Когда Вивьен и Леви возвращались в Рим, вооружившись небольшой корзинкой свежих фруктов с фермы, эмоции от этого дня не торопились их оставить, как и медленно заходящее солнце. «Этот маленький мальчик ничего не помнит», — наконец заговорил Леви. «Не то что Маргарита. Помнишь Табиту из магазина? Ту, что только что появилась у Пегги? После войны ее с братом усыновила самая прекрасная пара в мире. Она никогда не говорит об этом. Считается, что она ничего не помнит о своих родителях». «Виви, я у тебя в долгу теперь». «Вовсе нет», — улыбнулась она. «Должно быть, это было нелегко. Не так тяжело, как для тебя. Именно для этого и нужны друзья». «Да, к счастью», — Леви помолчал. «Раз уж мы заговорили об этом, знаешь, что Кёртис сделал первым делом после войны? До того, как он основал свою компанию. Военные заставили его снимать солдат в госпитале для ветеранов в Нью-Йорке. Их выздоровление, разговоры с врачами. Видит Бог, они нуждались в помощи. Кадры оказались настолько тяжелыми, что правительство закрыло материалы. Никто никогда их не видел». «Кого они пытаются защитить?» «Кёртис говорит, что все дело в мужественности, в имидже, который нужно поддерживать, и в мобилизации. В конце концов, всегда будет новая война». Пока они ехали, солнце садилось слева от них над морем и пляжами, где когда-то молодые люди высадились на берег, чтобы спасти страну от самой себя и мир от безумия. Союз Италии с Германией, как и многое в ходе войны, никогда не имел смысла для Вивьен. Она внутренне содрогнулась от мысли о могуществе горстки людей, подлых, аморальных, порочных людей и их способности вызывать ложного врага и необоснованный страх у целых народов. Цинизм, проявившийся здесь, был, пожалуй, самой печальной и удручающей человеческой чертой из всех. Вера в то, что только мы имеем значение. Мы и те немногие люди, о которых мы, в свою очередь, могли бы заботиться. И что каждый, кто не смог заставить нас заботиться о себе, был каким-то образом слаб и неадекватен, а потому заслуживал нашего презрения. «Ни один мир не выдержал бы такого отношения», — думала Вивьен, глядя на изумрудно-золотую сельскую местность, такую же прекрасную, какой она представляла себе рай. Презрению всегда нужна цель, и когда она исчезает, оно неизбежно подпитывается само собой. Ничто не может быть создано из пустоты презрения. Чтобы творить, должна быть надежда. Надеюсь, что из пепла можно построить что-то долговечное. Надеюсь, что мы, люди, можем стать лучше, можем добиваться большего. И Вивьен поняла, что именно это она, Леви, Кёртис, Нино, все они, работающие над лживыми и правдивыми историями, на самом деле искали.